Жена была хороша не в каком-то одном смысле, а решительно во всех отношениях, во всех своих делах и поступках, причем касавшихся не только меня. Хотя мне, конечно, доставалось все самое лучшее, я ни разу не встретил человека, который бы не любил ее, не ценил и не восхищался ею. Имя Тьяни означает «всегда», она была еще и всем. Простите, я понимаю, что не должен занимать драгоценного времени вашего преосвященства своими сентиментальными воспоминаниями. Так что позвольте мне вернуться к рассказу и изложить события в том порядке, в каком они происходили. Ускользнув от жестоких Тью и уцелев во время землетрясения, мы отправились в Таунтепек с сушей, что заняло у нас 7 дней. Погубило ли землетрясение дикарей, или они, наоборот, решили, будто землетрясение погубило нас, это мне неизвестно. Во всяком случае, за нами никто не гнался, а при переходе через горы мы страдали только от жажды и голода. Зажигательного кристалла я лишился еще на перешейке, когда на меня напали грабители. А поскольку голод был не так силен, чтобы заставить нас есть сырое мясо, мы с Яней питались дикими плодами, ягодами и птичьими яйцами. Все это было съедобно в сыром виде, и, кроме того, содержало достаточное количество влаги, чтобы мы могли насытиться ею в переходах между редкими горными источниками. По ночам мы устраивали ложи из сухих листьев и спали, прижавшись друг к другу ради тепла и иных взаимных удовольствий. Когда нам удалось-таки добраться до Теуантепека, мы, надо полагать, малость отощали и уж совершенно точно выглядели оборванцами. Одежда наша истрепалась, сандалии износились о камни, ноги были сбиты и стерты. Когда мы усталые и радостные доковыляли до постоялого двора, навстречу нам выскочила Бьюриби. Лицо ее выражало одновременно сочувствие, раздражение и облегчение. «Я уж думала, что вы пропали, как наш отец, и никогда не вернетесь», — сказала она радостно, хотя несколько укоризненно улыбаясь, а затем пылко обняла сначала сестру, а потом меня. «С того самого момента, когда вы скрылись из виду, на душе у меня было неспокойно. Вся эта затея казалась мне дурацкой и опасной». Вдруг Бьюриби запнулась, внимательно вгляделась в нас обоих. Я во второй раз в жизни увидел, как опали крылышки ее улыбчивых губ. Она осторожно провела рукой по лицу и повторила: «дурацкой и опасной». Ее глаза, рассматривавшие сестру, расширились, а затем вспыхнули недобрым огнем, когда Бьюриби перевела взгляд на меня. Хотя я прожил немало лет и знал многих женщин, но до сих пор не пойму, как одна из них может мгновенно и точно определить, что другая была близка с мужчиной и перешла ту грань, за которой девушка превращается в женщину. Ждущая луна оглядела сестру с изумлением и досадой, а меня с гневом и негодованием. «Мы собираемся пожениться», — поспешно сказал я. «И просим твоего благословения», — добавила Тьянья. «В конце концов, ты глава семьи». «Могла бы вспомнить об этом и раньше», — произнесла старшая сестра сдавленным голосом. «До того, как ты, как вы...» Тут у нее, похоже, перехватило дыхание. Теперь глаза Бьюриби просто метали молнии. «Нет, ну надо же, не просто с каким-то иноземцем, но с похотливым мешикатлем, совокупляющимся со всеми без разбору. Не окажись ты у него под рукой, Тьянья», — ее голос звучал более громко и злобно. «Он, скорее всего, раздобыл бы вонючую самку Тью, чтобы насадить ее на свой длинный, ненасытный Бью!» — выдохнула Тьянья. «Я никогда не слышала от тебя таких слов. Опомнись! Я понимаю, это выглядит неожиданно, но, уверяю тебя, мы все любим друг друга». «Да уж, действительно неожиданно. Ты уверена, что он тебя любит?» Неистово воскликнула ждущая луна, после чего обратила свою ярость на меня. «А ты-то сам в этом уверен? Ты ведь еще не раз пробовал всех до последней женщин в нашей семье». «Бью!» — снова взмолилась Яня. Я пытался пошутить, чтобы успокоить девушку, но получилось это у меня довольно неуклюже, так что, боюсь, вышло только хуже. «Бью, я ведь не такой знатный и богатый, чтобы иметь нескольких жен». Тут Сияние бросило на меня взгляд почти такой же разгневанный, как у ее сестрицы, и я пытался выкрутиться. «Сияние станет моей женой, а тебя, Бью, я счел бы за честь назвать сестрой». «Вот и прекрасно, братец. Можешь назвать, я тебе разрешаю, но с одним условием. Немедленно убраться, куда глаза глядят. Убирайся прочь и забирай с собой свою избранницу». Благодаря тебе у нее нет здесь больше ни чести, ни доброго имени, ни дома. Ни один жрец Бенца не сочетает вас с браком. Мы